Еще, впрочем, и на том не кончились расстрелы троцкистов. Еще каких-то недостреленных постепенно собрали человек 30 и расстреляли недалеко от тридцатки. Но это уже делали другие. А тот первый отряд убийц, тех оперчекистов и конвоиров, и блатных тех, участвовавших в кашкетинских расстрелах, тоже вскоре расстреляли как свидетелей. Сам Кашкетин был в 1938 году награжден орденом Ленина за особые заслуги перед партией и правительством, а еще через год расстрелян в Лефортове. И не сказать, чтоб в истории это было первый раз. А. Б. рассказывает, как велись казни на Адаке, лагпункт на Печоре. Ночами оппозиционеров брали с вещами на этап за зону, а за зоной стоял домик оперчасти. Обреченных поодиночке заводили в комнату, там на них набрасывались вохровцы. В рот им запихивали мягкое, руки связывали назад веревками, потом выводили во двор, где наготове стояли запряженные подводы. Связанных валили по 5-7 человек на подводу и отвозили на горку, лагерное кладбище. Там сволакивали их в готовые большие ямы и тут же живых закапывали. Не из зверства, нет, а выяснено, что обращаться с живыми, перетаскивать, поднимать, гораздо легче, чем с мертвыми. Эта работа велась на Адаке много ночей. Вот так и было достигнуто морально-политическое единство нашей партии. Глава 14. Менять судьбу. Отстоять себя в этом диком мире невозможно. Бастовать самоубийственно, голодать бесполезно. А умереть всегда успеем. Что ж остается арестанту? Вырваться. Пойти менять судьбу. Еще зеленым прокурором называют зэки побег. Это единственный популярный среди них прокурор. Как и другие прокуроры, он много дел оставляет в прежнем положении, и даже еще более тяжелым, но иногда освобождает и вчистую. Он есть зеленый лес, он есть кусты и трава-мурава. Чехов говорит, что если арестант не философ, которому при всех обстоятельствах одинаково хорошо, или, скажем так, который может уйти в себя, то не хотеть бежать он не может и не должен. Не должен не хотеть. Вот императив вольной души. Правда, туземцы архипелага далеко не таковы, они смирнее намного. Но и среди них всегда есть те, кто обдумывает побег или вот-вот пойдет. Постоянные там и сям побеги, пусть неудавшиеся, верное доказательство, что еще не утеряна энергия зэков. Зона хорошо охранена. Крепок забор, и надежен предзонник, и расставлены правильно вышки. Каждое место просматривается и простреливается. Но вдруг безысходно тошно тебе становится, что вот именно здесь, на этом клочке огороженной земли, тебе и суждено умереть. Да почему же счастье не попытать, не рвануться, сменить судьбу? Особенно в начале срока, на первом году, бывает силен и даже не обдуман этот порыв. На том первом году, когда вообще решается вся будущность и весь облик арестанта. А позже этот порыв как-то ослабевает, уже нет уверенности, что там тебе быть нужнее, слабеют нити, связывающие с внешним миром, и сжигание души переходит в тление, и втягивается человек в лагерную упряжку. Побегов было, видимо, немало все годы лагерей. Вот случайные данные. за один лишь март 1930-го из мест заключения РСФСР бежало 1328 человек. Центральный государственный архив Октябрьской революции. И как же это в нашем обществе не слышно, беззвучно? С огромным разворотом архипелага после 1937 года и особенно в годы войны, когда боеспособных стрелков забирали на фронт, все труднее становилось с конвоем, и даже злая выдумка с самоохраной не всегда выручала распорядителей. Одновременно с тем зарились получить от лагерей как можно больше хозяйственной пользы, выработки, труда. И это заставляло, особенно на лесоповале, расширяться, выбрасывать в глушь командировки, подкомандировки, а охрана их становилась все призрачней, все условней. На некоторых подкомандировках Усть-Вымского лагеря уже в 1939-м вместо зоны был только прясельный заборец или плетень, и никакого освещения ночью. То есть ночью попросту никто не задерживал заключенных. При выводе в лес на работу, даже на штрафном лагпункте этого лагеря, приходился один стрелок на бригаду заключенных. Разумеется, он никак уследить не мог. И там за лето 1939-го бежало 70 человек. Один бежал даже дважды в день, до обеда и после обеда. Однако 60 из них вернулись. Об остальных вестей не было. Но то глушь. А в самой Москве при мне произошли три очень легких побега. С лагучастка на Калужской заставе днем пролез в забор строительной зоны молодой вор и, по их бахвальству, через день прислал в лагерь открытку, что едет в Сочи и просит передать привет начальнику лагеря. Из лагерька Марфина близ ботанического сада. Девушка, я уж об этом писал. И оттуда же ускочил на автобус и уехал в центр молодой бытовик. Правда, его оставили вовсе без конвоя. Насворенное на нас, МГБ отнеслось к потере бытовика беспечно. Наверное, в ГУЛАГе посчитали однажды и убедились, что гораздо дешевле допустить в год утечку какого-то процента ЗК-ЗК, чем устанавливать подлинно строгую охрану всех многотысячных островков. К тому же они приложились еще на некоторые невидимые цепи, хорошо держащие туземцев на своих местах. Крепчайшая из этих цепей — общая паниклость, совершенная отданность своему рабскому положению. И 58-я, и бытовики почти сплошь были семейные, трудолюбивые люди, способные проявлять доблести только в законном порядке, по приказу и с одобрения начальства. Даже и посаженные на 5 и на 10 лет, они не представляли, как можно бы теперь одиночно, уж, Боже упаси, коллективно, восстать за свою свободу, видя против себя государство, свое государство, НКВД, милицию, охрану, собак? Как можно, даже счастливо уйдя, жить потом по ложному паспорту, с ложным именем, если на каждом перекрестке проверяют документы? Если из каждой подворотни за прохожим следят подозревающие глаза. И настроение общее такое было в ИТЛ. Что вы там с винтовками торчите, уставились? Хоть разойдитесь совсем, мы никуда не пойдем. Мы же не преступники, зачем нам бежать? Да мы через год и так на волю выйдем. Амнистия. Стахович рассказывает, что их эшелон в 1942-м при этапировании в Углич попадал под бомбежки. Конвой разбегался, а зэки никуда не бежали, ждали своего конвоя. Много расскажут таких случаев, как с бухгалтером Артаусского отделения Карлага. послали его с отчетом за 40 километров, с ним одного конвоира. А назад пришлось ему везти в телеге не только пьяного вдрызг конвоира, но и особенно беречь его винтовку, чтоб не судили того дурака за потерю. Другая цепь была доходиловка, лагерный голод. Хотя именно этот голод порой толкал отчаявшихся людей брести в тайгу в надежде, что там все же сытей, чем в лагере. Но и он же, ослабляя их, не давал сил на дальнейший рывок. И из-за него же нельзя было собрать запасы пищи в путь. Еще была цепь — угроза нового срока. Политическим за побег давали новую десятку по 58-й же статье. Постепенно нащупано было, что лучше всего тут давать 58-ю 14, контрреволюционный саботаж. Ворам, правда, давали 82-ю статью, чистый побег, и всего 2 года. Но за воровство и грабеж до 1947 года они тоже не получали больше 2 лет, так что величины сравнимые. К тому ж в лагере у них был дом родной. В лагере они не голодали, не работали. Прямой расчет им был не бежать, а отсиживать срок, тем более что всегда могли выйти льготы или амнистия. Побег для воров — лишь игра сытого, здорового тела, да взрыв нетерпеливой жадности, гульнуть, ограбить, выпить, изнасиловать, покрасоваться. По-серьезному бежали из них только бандиты и убийцы с тяжелыми сроками. Воры очень любят врать о своих никогда не совершенных побегах или совершенные изукрашивать лихо. Расскажут вам, как Индия, барак блатных, получила переходной вымпел за лучшую подготовку к зиме, за добротную земляную обсыпку барака. А это, мол, они делали подкоп и землю открыто выкладывали перед начальством. Не верьте. И целая Индия не побежит, и копать они много не захотят. Им надо как-нибудь полегче да попроворней, и начальство не такое уж глупое, чтоб не посмотреть, откуда они землю берут. Вор Корзинкин с 10 судимостями, доверенный у начальника комендант, действительно уходил хорошо одетый и за помпрокурора действительно себя выдавал. Но он добавит, как ночевал в одной избе с уполномоченным по ловле беглецов, такие есть, и как ночью украл у него форму, оружие, даже собаку, и дальше выдавал себя за оперуполномоченного. Вот это уже все врет. Блатные в своих фантазиях и рассказах всегда должны быть героичнее, чем они есть. Еще держало зэков не зона, а бесконвойность. Те, кого менее всего охраняли, кто имел эту малую поблажку пройти на работу и с работы без штыка за спиной, иногда завернуть в вольный поселок, очень дорожили своим преимуществом. А после побега оно отнималось. Глухой преградой к побегам была и география архипелага. Эти необозримые пространства снежной или песчаной пустыни, тундры, тайги. Колыма, хотя и не остров, а горше острова. Оторванный кусок. Куда убежишь с Колымы? Тут бегут только с отчаяния. Когда-то, правда, якуты хорошо относились к заключенным и брались. 9 солнц, я тебя в Хабаровск отвезу. И отвозили на оленях. Но потом блатари в побегах стали грабить якутов, и якуты переменились к беглецам, выдавали их. Враждебность окружного населения, подпитываемая властями, стала главной помехой побегам. Власти не скупились награждать поимщиков. Это, к тому же, было и политическим воспитанием. И народности, населявшие места вокруг ГУЛАГа, постепенно привыкали, что поймать беглеца — это праздник, обогащение, это как добрая охота, или как найти небольшой самородок. Тунгусам, камикам, казахам платили мукой, чаем. А где ближе к жилой густоте, заволжским жителям около Буреполомского и Унжинского лагерей, платили за каждого пойманного по 2 пуда муки, по 8 метров мануфактуры и по несколько килограммов селедки. В военные годы селедку иначе было и не достать. И местные жители так и прозвали беглецов селедками. В деревне Шерстки, например, при появлении всякого незнакомого человека, ребятишки дружно бежали: «Мама, селедка идет!» А как геологи? Эти пионеры северного безлюдья, эти мужественные бородатые сапогатые герои, джек-лондоновские сердца. На наших советских геологов беглецу худая надежда. Лучше к их костру не подходить. Ленинградский инженер Абросимов, арестованный в потоке промпартии и получивший 10-ку, бежал из лагеря Нива-Гресс в 1933-м. 21 день он пробродил в тайге, и вот уж как радовался встрече с геологами, а они его вывели в населенный пункт и сдали председателю рабочкома. Поймешь и геологов. Они ведь тоже не в одиночку. Они друг от друга боятся доноса. А еще если беглец и в самом деле уголовник, убийца, и их же ночью зарежет.